Глава 4. Эвелин. «Вот же черт! Там наверху решили поиздеваться надо мной?» Я стою, не моргая, пытаюсь произнести хоть слово, но не могу. Мысли разом испарились из головы. Приходится открывать и закрывать рот, изображая рыбу, выброшенную на берег. Глаза сжёт, поэтому я ненадолго закрываю их, и в голове рождается идея. «Это галлюцинация?» И когда подниму веки, на меня будет смотреть совершенно другой человек. Но фокус не срабатывает, и передо мной все тот же излишне довольный Джейсон. «Новенькая, рабочий день уже начался. Я, конечно, прикрою твою симпатичную задницу, но все же лучше поторопиться». Он кивает в сторону служебного помещения. «Раздевалки там, шкафчики подписаны, не ошибешься». Сердце до сих пор стучит, как сумасшедшее, из-за последних событий и опоздания. Может, поэтому я так эмоционально отреагировала на эту неожиданную встречу? Киваю Джейсону и прохожу в сторону раздевалки, не произнося ни слова. Но, видимо, теперь все же придется познакомиться поближе. Не могу сказать, что он неприятный, но кажется уж больно самовлюбленным и назойливым. Пытаюсь переключить мысли, осмотреться. Я видела помещение клуба только днем, когда приходила на собеседование. Сейчас же все выглядит совершенно по-другому, будто в сонное царство вдохнули жизнь, и пространство заполнилось яркими вспышками, музыкой и улыбчивым персоналом. Когда я устраивалась, мне говорили о тематических вечерах, которые проводятся несколько раз в месяц по субботам. Зона танцпола пока пустая, лишь около столиков крутятся первые посетители. В центре установлена небольшая сцена, по бокам стоят большие клетки, а внутри — пилоны для танцовщиц. Я не сторонница стриптиза, но если это исполнено красиво, а не пошло, то почему бы и нет? Замечаю небольшую винтовую лестницу на второй этаж. Рядом стоит охранник с таким выражением лица, что не захочешь даже время спрашивать. «Ангелочек, шурши крылышками давай». Голос Джейсона вырывает из мыслей, и я не сразу понимаю, что он обращается ко мне. Открываю дверь, попадаю в небольшой коридор. Освещение не очень хорошее, приходится подходить вплотную к дверям, чтобы разобрать надписи. Нахожу женскую раздевалку и скольжу взглядом по ящикам, ища нужный. Мой оказывается под номером 5. Люблю это число. Оно часто приносит удачу. Надеюсь, в этот раз не подведет. Открываю дверцу, достаю униформу бармена и... Серьезно? Взгляд цепляется за небольшие ангельские крылышки и ангельское белое платье. Легкое до середины бедра, с красивым вырезом. Такого я точно не ожидала. Комбинезон меняю на униформу, кручусь перед зеркалом. Этот оттенок идеально подчеркивает загар. Собираю волосы в высокий хвост и тороплюсь вернуться в зал. Но звук звонка заставляет вздрогнуть. Я еле откапываю мобильник среди вещей и замечаю на экране фотографию Мии. «Мия, мне немного некогда, я и так опоздала. Что-то срочное?» Отвечаю я и одновременно складываю вещи на полке. И кто только придумал такие маленькие ящики. Тут даже расческу с трудом можно положить. Пыхчу, запихивая рюкзак. «Хотела просто узнать, как ты добралась. Кстати, видела уже напарника? Рассказывай давай, красавчик». На заднем фоне слышно бурчание Алика. От этого смешно. «Ты будешь в шоке, с кем я работаю?» Я стараюсь говорить шепотом, чтобы никто не услышал. «Но расскажу об этом потом». На другом конце провода повисает тишина. Видимо, Мия обиженно дует губы и все равно ждет рассказа. В голове всплывает картинка, как я влетела в бар и наткнулась на нового коллегу. Представляю, какой у меня был шокированный вид. Можно понять по широкой улыбке Джейсона. А еще за то короткое время я успела отметить, как ему идет черная рубашка с закатанными до локтей рукавами. Все, дорогая, я побежала. Завтра расскажу, а то не хватало, чтобы меня уволили в первый рабочий день. Мы в тебя верим. А еще у меня теперь есть личный бармен. Мия смеется в трубку, а я, сбросив вызов, понимаю, что никакой обиды нет, и облегченно выдыхаю. Ставлю мобильный на беззвучный режим, забрасываю в ящик. Нужно завтра приехать заранее, а то со всеми этими примочками приходится повозиться. Натягиваю крылья и, как бы это смешно ни звучало, почти лечу в основной зал. Усмехаюсь собственным мыслям. Одежда больше похожа на атрибуты к ролевым играм, Никак не на рабочую. Захожу за стойку, и глаза разбегаются от количества бокалов, шейкеров и бутылок. Руки чешутся приготовить какой-нибудь коктейль, а еще лучше сразу его выпить. Волнение дает о себе знать. Небольшой мандраж волной гоняет мурашки по телу. «Я тебя уже потерял». Джейсон отдает пинаколаду какой-то блондинке и подмигивает ей, а после переводит взгляд на меня. «Тебе идет белый. Настоящий ангелок». За время, пока я переодевалась, в клубе народу значительно прибавилось. Несколько парочек сидят за стойкой, наслаждаются напитками и непринужденно общаются. «Ангел? Это точно не про меня». Я подхожу ближе и изучаю, где что лежит, чтобы не было заминок в процессе работы. Скольжу кончиками пальцев по холодным стеклянным бутылкам, беру в руку бокал на высокой ножке, кручу между пальцев, и в это время к нам подходит клиент, молодой симпатичный парень. «Виски и текилу санрайз, пожалуйста». Он облокачивается о столешницу и скользит по мне взглядом. Слышу, как Джейсон хмыкает. Он пытается меня подвинуть, но я намерена показать, на что способна. Поворачиваюсь к нему и с улыбкой прошу не мешать. Достаю из холодильника все необходимое, приступаю к приготовлению. Джейсон стоит рядом и наблюдает, готовый в любую минуту прийти на помощь. Я опускаю на дно хайбола пару ягод клюквы и туда же выжимаю сок нескольких долек апельсина. Аромат цитруса сладкий, именно он придаст яркость напитку. Следом наполняю стакан кубиками льда, вливаю текилу, апельсиновый сок и клюквенный морс. Перемешиваю длинной ложкой, и мне уже не хочется никому отдавать свой шедевр. Завершаю коктейль шпажкой со свежей клюквой и двумя соломинками. Боковым зрением замечаю довольного Джейсона и то, как уголки его губ ползут вверх. Видимо, не ожидал, что я чего-то стою. Я отодвигаю часть заказа в сторону и принимаю за вторую. Ставлю бокал на билдинг-лоток, беру бутылку, джиггер, наливаю в него виски, а после выливаю в стакан, принимаю оплату. Судя по купюрам, клиент доволен, ведь оставляет хорошие чаевые. Он забирает заказ и уходит в толпу продолжать веселиться. Тихие хлопки заставляют меня развернуться, и я практически впечатываюсь в Джейсона, а он лишь ухмыляется. «Ну что, новенькая, с боевым крещением?» Он проводит ладонью у меня за спиной, задевая крылья, и смеется. Да уж, ангелы точно не делают алкогольные напитки. Думаю, ты меня еще удивишь. Может, мне и костюм сменить? Люблю красный цвет. Не могу сдержать улыбку. Джейсон наклоняется ближе, чтобы мы могли лучше слышать друг друга. И я непроизвольно полной грудью вдыхаю аромат его парфюма, на что он усмехается и немного отстраняется. Демон тут может быть только один ангелок. Он щелкает меня по носу и идет к другим клиентам. Вечер пятницы — не очень правильное время для старта, но именно сегодня мне нужно было нырнуть с головой во взрослую жизнь. Люди набиваются в клуб, словно пчелы в улей, и возле бара порой образовывается очередь. Джейсон спасает ситуацию, очень умело смешивает, наливает, украшает различные коктейли. Порой я даже засматриваюсь на то, как ловко он со всем справляется. Его сильные руки подхватывают бутылки, подбрасывают их, и приготовление каждого напитка напоминает представление. Когда народ расходится, кто на танцпол, кто за столики, он поворачивается ко мне и с прищуром произносит. «Новенькая». Уголки губ Джейсона ползут вверх, и по лицу видно, что в голове у него рождается идея. «Если ты все же пригласишь меня на лазанью, я готов дать тебе несколько уроков. Но это разовая акция, так что, если откажешься, второй раз не предложу». Он поднимает фужер и смотрит через него на свет, а после ставит обратно. Смешок слетает с моих губ и привлекает его внимание. Джейсон бросает мне вызов, и я жажду доказать на деле, что сама справляюсь ничуть не хуже. И вообще, что он о себе возомнил? Теперь хочется бросить вызов ответно, и если я проиграю, то пусть обучает. «Давай так. После смены я сделаю любой коктейль, который ты попросишь, и если он тебе понравится, подколы с новенькой остаются в прошлом». Я приподнимаю бровь и смотрю на него, ожидая ответа. По довольному выражению лица Джейсона, понимаю, что предложение ему нравится, и вызов принят. Но теперь мне точно нельзя облажаться. Буду надеяться, что он не придумает что-то очень сложное. Ну-ну, договорились. Он протягивает мне руку и ждет, пока я сделаю то же. Вкладываю свою ладонь в его, и от этого прикосновения ощущаю легкий мандраж. Не понимаю, почему так реагирую. А лучше сделаем по-другому. Он сжимает мою руку сильнее и притягивает меня к себе. Это действие очень неожиданное. Не знаю, как себя вести. Приготовим вместе, и чей коктейль окажется вкуснее, тот и выиграл. Если ты, то загадаешь желание, а если я, то дам тебе пару уроков. Заметь, в любом случае ты в плюсе. Сам не понимаю, почему я сегодня такой добрый. «Новенькая, это ты виновата», — говорит он мне на ухо, и от его горячего дыхания подкашиваются ноги. «Чёрт, что вообще происходит?» Я слегка отталкиваю Джейсона и киваю, соглашаясь с предложением. «А кто будет дегустировать?» — обвожу взглядом толпу. «Нет-нет, мы сделаем это после смены и выберем опытного человека», — ухмыляется он. А после, как ни в чем не бывало, направляется к клиентам наливать пиво.